и естественного объяснения, по-моему, совершенно достаточно, чтобы избавить меня от клеветы подобного рода, которой я, сказать по совести, менее всего заслуживаю. Словом, претензия, которую мне приписывают, настолько несовместима с моими чувствами преданности, обожания и привязанности к той, кого мы оплакиваем сегодня, что надо слишком мало уважать эти чувства, чтобы считать меня способным на вольность, которая явно выше моих сил, и я прошу поверить в искренность моих слов. В воле каждого не разделять моих взглядов и суждений. Я же имею слабость придерживаться их, потому что они согласуются с моей совестью, не признающей возможности изображения идеала величия души, добродетелей и качеств, олицетворением которого была наша возлюбленная государыня. Нет нужды, думаю, говорить вам, как непереносимо скорбно теперь в Ливадии, в которую я бы уже никогда не хотел возвращаться. Лучшие в жизни воспоминания обретают вкус горечи, уйдя в прошлое, которого уже не вернуть, а в нынешнем положении постоянное присутствие их в памяти невыразимо тяжело. И так далее. Эти последние строки не нуждаются в комментарии. Буквально в нескольких сдержанных словах угадывается бездна страдания. Вердер, мой постоянный и верный корреспондент, был в ту пору в отпуске и приехал в Крым только к концу пребывания там императора. Он немедленно написал мне оттуда следующее. Примечание. Вердер, прусский генерал, в течение 18 лет бывший военным представителем в России. Затем он приехал к нам в качестве посланника. Все его очень любили. Письмо его написано по-немецки, я перевела его на французский для единообразия языка. Конец примечания. Обстоятельства вынудили меня задержаться в Германии долее, чем я предполагал, и я смогу пробыть в Ливадии только 3 недели, но, уверяю вас, это более чем достаточно, так как барометр придворной жизни во всех отношениях опустился чрезвычайно низко. Все здесь кажется мне необъяснимым. Почему нельзя было сохранить брак в тайне до мая? Зачем было вызывать сюда наследника с семьей, предварительно ложно обещая им не навязывать княгиню Юрьевскую? Я ничего не понимаю и, признаться, оказался совершенно не готовым найти такие радикальные перемены в Ливадии. Я попал прямо в новую эпоху, которая теперь открылась для всех нас, и право мне не по себе видеть русскую аристократию, возвышенную царской семьей таким необычным образом. Со слов государя я понял, что он замыслил предоставить своей новой супруге положение, сходное с тем, какое занимала при прусском короле княгиня Лигниц после того, как он на ней женился. Примечание. Возможно, у императора и возникала мысль уподобить княгиню Юрьевскую княгине Лигниц. Но он должен был признать, что даже его монаршей воле не под силу повторить пример прусского короля. При всем сходстве ситуаций слишком уж различные действующие лица. Свадьбе княгини Лигниц не предшествовал скандал. После смерти королевы Шарлотты овдовевший король решил обзавестись подругой, дабы скрасить свою старость. Он взял графиню Гаррах из почтенной семьи и обвенчался с ней перед алтарем в присутствии своих уже взрослых сыновей. Несмотря на это, стоило большого труда успокоить публику, которая всерьез восстала против такого нарушения традиций, к которому в ту пору еще не привыкли. Восторжествовали надо всем лишь нравственные достоинства княгини Лигниц, и даже после смерти короля она пользовалась уважением королевской семьи. Даже многие члены нашей царской семьи, бывая в Берлине, редко когда не наносили визиты княгине Лигниц. Я и сама, сопровождая великую княжну Марию Николаевну в составе ее свиты, познакомилась с княгиней, бывшей уже в преклонных годах.